Как в абхазском дворике, сядем с другом вскоре мы. Посидим, поговорим, косячок взорвем. За прошедшие дела, у кого как жизнь прошла, и того, кто нас покинул, поменем. Под вино кавказское и закуску классную, да под пение цикад мимо дни летят. Под высокою горой, черной речки ледяной, мы устало снимем чистою водой. Под высокою горой, черной речки ледяной, мы устало снимем чистою водой. Расцветай, Кавказ, века, белые в горах снега. Гагра, Гуда, Удов, Сыпа, здесь был я. Здесь живут мои друзья, все джики, это знаю я. От Сухуми до Сочи, райская земля. От Сухуми до Сочи, райская земля. В Гаграх море занырну, там русалочку найду. Закачусь с ней на часок, прибрежных кабачок. А потом под вечерок, снег да уру на чаек. После моря в сад зеленый да в тенек. А потом под вечерок, снег да уру на чаек. После моря в сад зеленый да в тенек. Расцветай, Кавказ, века, белые в горах снега. Гагра, Гуда, Удов, Сыпа, здесь был я. Здесь живут мои друзья, все джики, это знаю я. От Сухуми до Сочи, райская земля. От Сухуми до Сочи, райская земля. Стороне, словно на родной земле. Здесь от Господа места, неземная красота. Русский путь ты или еврей, ждут тебя всегда на ней. Так давай же за нее рок вина налей. Русский путь ты или еврей, ждут тебя всегда на ней. Так давай же за нее рок вина налей. Расцветай, Кавказ, века, белые в горах снега.